Михаил Тихонов, Юрий Москаленко, Андрей Сидоров. Камер Паш, Ее Высочество. Книга вторая, часть первая. Пролог. В кабинет герцога ворвался маленький рыжий вихрь. «Пап, ну ты уже подумал!» Практически с порога осведомилась дочь герцога и требовательно уставилась на него. Герцог недовольно поморщился. Вот сколько раз говорить Дэвиду, что никого — это значит вообще никого, никаких исключений. Но упрекать своего старого товарища у герцога не поворачивался язык. Своих детей у Дэвида не было. Его жена попала под шальной рейд орков, провожая мать в ее баронство через неделю после свадебных торжеств. Орки в живых не оставили никого. Обезображенное почти до неузнаваемости тело своей жены, которое шевалье с трудом опознал по каким-то только ему известным признакам, он похоронил в своем родовом склепе. И с тех пор, несмотря на неоднократные намеки герцога, заводить отношения с женщинами отказывался. Вторую женщину себе по сердцу он так и не нашел, а жениться просто так ради процесса не хотел. А Энарию он воспринимал как дочь. У нее не было матери, которая умерла родами, но зато было целых два отца. Он так же, как и герцог, пытался вложить в ее голову знания абсолютно из различных областей, передать ей все, что знал сам, с удовольствием делился с ней своим опытом. Переживал, если вдруг она заболевала, с готовностью дежурил около ее кроватки, ну и баловал, конечно же. Доходило до того, что в раннем детстве Энария частенько называла его папой, а герцога дядей Ричард, что неизменно веселило первого и сердило второго. У них даже состоялся серьезный мужской разговор после того, как герцог застал Дэвида, катающего заливающуюся смехом от восторга Энарию в образе лошадки. Дочь сидела на шее у его товарища, громко смеясь и повизгивая. А он, издавая присущие коняшкам звуки, немного подпрыгивая всеми четырьмя конечностями, катал ее прямо по обеденной зале. «Пап, тебе дядя ичет, ты сол!» — разочарованно воскликнула малышка и с покорным видом принялась сползать вниз. Дэвид проконтролировал, чтобы кроха благополучно достигла пола, поднялся сам и, виновато улыбаясь, развел руками. «Дэвид», — грозно сведя над переносицей брови, произнес герцог, — «нам нужно поговорить». Вот так и состоялся тот разговор, в результате которого они начали воспитывать Энарию вдвоем, но всегда подчеркивали, кто является ее отцом. Герцог вынырнул из воспоминаний и мысленно махнул рукой. «Ладно, чего ворошить прошлое, когда настоящее вот оно? Стоит перед тобой, призывно трубит трубу и от нетерпения стучит копытами». Герцог перевел взгляд на дочь. «Энария». Голос его звучал твердо, хотя чуткое ухо дочери уловило нотки нежности, которые герцогу скрыть полностью не удалось. «Ты же понимаешь, что он не игрушка, которую можно убрать после того, как наиграешься. Что, если ты берешь себе молодого парня в пажи, с возможностью выслуги в рыцаре, то ты несешь за него, за его поступки и, наконец, жизнь полную ответственность. Ты готова к этому? Готова нести ответственность за незнакомого постороннего человека?» Энария задумалась. Да. Что ни говори, о вопросы, заданные отцом, простыми не были. Он сразу давал понять, что служба парня не будет формальной и не ограничится только ее защитой от братца Артуна. Дочь герцога сукоризной посмотрела на отца, мол, «За что ты так со мной?» Но не произнесла ни слова, продолжая усиленно думать над заданными вопросами. Герцог, понимающе усмехнулся. «Действительно», — размышляла Энария, — беря в свое ближайшее окружение человека со стороны. Да что там со стороны, с улицы. Она сильно рискует. Парень, конечно, силен, бесстрашен и в меру нагл. Во всяком случае, именно такое впечатление он произвел на нее при их первой встрече. Но вот полное незнание дворцового этикета и прочих уже сложившихся традиций... «Да», — продолжала своя нерадостная дума Энария, «и еще неизвестно, сможет ли он их усвоить. Хотя то, что он учится в колледже, говорит, что он не безнадежен. А значит, есть большой такой шанс, что с этой стороны проблем не будет». «А где будут?» «А проблемы могут быть с его поведением, а точнее, понятием справедливо-несправедливо». «Да уж. Но я думаю, что с этим мы тоже разберемся». «Так, что у нас в итоге? Дворцовые этикеты, правила поведения? Расскажем и покажем. Манерам обучим. Насчет интриг — предостережем. Насчет думать головой — предупредим. Решено. Пажу быть». «Да, пап». Она кивнула своей рыжей головой и, твердо взглянув на отца, четко произнесла: «Я готова нести ответственность за моего пажа». От ее взгляда не укрылось выражение гордости, быстро промелькнувшее по лицу герцога. «Ну что же, дочь, я рад, что ты приняла именно такое решение», — немного торжественно сообщил герцог. «И теперь тебе останется самая малость — убедить молодого человека поступить тебе на службу». «А почему мне?» От неожиданности у Энарии округлились глаза. «Почему ты не хочешь просто приказать ему?» «Понимаешь», — герцог поднялся с кресла и начал не спеша вышагивать по кабинету, заложив руки за спину, как делал всегда, когда хотел донести до нее какую-то мысль. «Я, конечно, могу и приказать. Только насколько хорошо он будет справляться со своими обязанностями, если будет действовать...» «Дальше можешь не продолжать», — перебила его дочь. «Я поняла, что ты хотел сказать. Что добровольная служба всегда справляется усерднее, чем подневольная. Но это же очевидно». Герцог согласно кивнул и опять уселся в свое рабочее кресло. Переложив пару бумаг, он поднял голову и немного насмешливо глянул на дочь, все еще продолжающую стоять у гостевого отделения стола и рисующую пальцем на столешнице непонятные узоры, явно пребывая в раздумьях. «Что-то еще?» — наконец задал он вопрос, так и не дождавшись никакой реакции. «А?» — вскинула голову дочь. «А, нет, все, у меня больше ничего нет». «Ну и хорошо», — явно обрадовался герцог. «Тогда ступай, а то у меня дел много, хорошо?» «Да, конечно», — все еще немного задумчиво ответила Энария. «Спасибо, пап». «Всегда пожалуйста», — бодро ответил герцог, и Энария вышла из кабинета. Последнее, что она услышала, было: «Неизвестно, как они могут отреагировать».